Глава восьмая. Павел. Могу ли я Юльку растереть одним пальцем? Разумеется, да. Но почему-то я до сих пор этого не сделал. И виной всему моя слабохарактерность. То есть, если речь идет о работе, о бизнесе, то тут полутонов не бывает. Но семья — это самое слабое мое место. Даже если семья бывшая. А чего я хочу? С одной стороны, хочу, чтобы Юлька не появлялась в жизни детей. С другой, мое сердце разрывается от мысли, что Роза и Рома обделены безусловной, самой лучшей любовью, любовью матери. Я знаю, что это такое. Когда родная мама тебе посторонняя женщина, я знаю, как сердце рвется на части от этого. Я сам сын такой же вертихвостки, которая однажды решила, что дети портят ей карьеру и жизнь, и усвистала, когда мне было всего-то 8. И я следующие 10 лет ее ждал. Ждал каждый день. Я очень надеялся, что она однажды придет за мной в школу, что поздравит с днем рождения или Новым годом. Но она не появлялась. Она просто исчезла. Конечно же, я думал, что виноват отец, что это он делает все возможное, чтобы мама не нашла меня, что он садист, который только и делает, что орет на меня, так же, как и моя мачеха. А та постоянно таскала меня по каким-то врачам, ругалась на меня, требовала, чтобы я сделал уроки, предлагала всевозможные кружки. У нее был свой ребенок, мой сводный брат, младше меня на 6 лет. И я его ненавидел. Мне было завидно, что его любят, что у него есть настоящая мама, которая тут же рядом. Поумнел я к совершеннолетию. В какой-то момент мне стало понятно, что если мать, которая точно не на кладбище, не хочет видеть родного сына, то это не потому, что ей кто-то мешает, и что мачеха не такая уж злая стерва, и ей от меня тоже досталось, а отец... Отец, как все, бывает и хуже. И теперь, когда я думаю, что уготовил собственным детям такую же участь, меня охватывает ужасное чувство вины. Я не могу для себя решить, что же хуже, паршивая мать или ее полное отсутствие. В идеале Юльку заменить бы кем-нибудь, но... Кем? Все бабы, кого я знал, — это продажные твари, которые только и думают о наживе. А дети? Им на своих-то плевать, а что говорить о чужих, посторонних? Перед встречей с Юлей я, не переставая, кручу в голове, что же мне с ней делать. И прихожу к выводу, что пригреть подобную вертихвостку — это приучить детей к манипуляторше. Она будет их воспитывать из рук вон плохо, а скорее вообще будет заниматься чистым вредительством. Настраивать против меня, жаловаться. Зачем? Лучше найму хороших нянек. И когда Юлька является на разговор, я осознаю, что и говорить-то не о чем. Пустить пыль в глаза у нее не выйдет, а ничего честного, доброго, путного она мне не сообщит. Однако кое о чем поговорить надо, о ее хреновых перспективах. «Привет, дорогой». Юля рассчитывает на эффектное появление, но, глядя на потускневшее личико с синяками под глазами, я лишь усмехаюсь. Еще и явная припухлость. Похоже, Юлечка полюбила прикладываться к бутылке. «Я скучала». «А я нет». Делаю шаг назад, чтобы она ко мне не прикасалась. Мерзко. Давай без цинических постановок, идем. Юрист тут же. Его лицо абсолютно нейтрально. Однако я не могу похвастаться тем же самым. Мне противно. Ты стал таким строгим. А где мои дети? Я хочу с ними увидеться. У тебя нет никаких детей, рявкаю. Но Юлька не успокаивается. «Как это нет? «Есть? Я их родила, или ты забыл? И я требую, как мать, чтобы ты мне их показал. Они ведь по мне скучают». «Они тебя не помнят». Мы заходим в гостиную, и я сажусь за стол. Юля устраивается напротив. Видя мое раздражение, она решает сменить тактику. «Пашенька, я так по тебе соскучилась. Я все 2 года только и думала о тебе. Я осознала, какая это ошибка, что мы разошлись. Но ведь мы эту ошибку можем исправить, ведь правда? Ради нас двоих и ради наших общих детей. Я смотрю на свою бывшую и думаю о том, что я был конченным идиотом, что в свое время повелся на нее сказки. И сейчас, слушая, как она щебечет, я просто удивляюсь, что когда-то всерьез воспринимал весь ее бред и даже считал Юлю главной любовью своей жизни. Так вот, что я хотел тебе сообщить, дорогая бывшая женушка. Иезуитски улыбаюсь. Оценив мой тон, Юлька притихает. Или ты сейчас пишешь отказную от детей, или тебя ждет уголовное дело. Интересно, за что? — хмыкает. Знаешь, как говорят, был бы человек, а статья всегда найдется. Откидываюсь на спинку стула. Еще вчера ты могла на этом заработать, но свои возможности ты упустила. Кстати, не в первый раз. Так что сейчас у тебя есть шанс просто выйти сухой из воды. Потому что завтра мне уже будет плевать, что там станет с тобой и с твоим беспутным мужем. Кстати, как там его многочисленные бизнесы? Зря ты думаешь, что я на это поведусь. Поддается вперед. Это мои дети, и я имею право всегда, в любой момент времени к ним вернуться. Чуешь? И все твои угрозы ни к чему не приведут. А еще у тебя нет ни одного шанса лишить меня родительских прав. Любой суд встанет на мою сторону, но у тебя есть еще шанс со мной сойтись. Да, Паша, я тебя прощаю за грубость. У меня аж рот открывается от такой наглости. Но что самое прекрасное в нашем разговоре, она ничего не спрашивает про детей. Ей плевать, как они. А с другой стороны, чего удивляться, если Юлька никогда не планировала их выращивать? Сойтись с тобой? Да ты фантазерка. Это ты оторвался от реальности. Кто тебя любил, кроме меня? У тебя даже постоянной женщины нет. Короче, если ты не согласишься на мое предложение, а еще к тому же будешь мне угрожать, то очень быстро обо всем пожалеешь. Она говорит об этом так уверенно, что я немного теряюсь. У меня нет представления, как Юлька может мне навредить. У нее попросту нет рычагов на меня. Никаких. Поэтому я лишь смеюсь на ее слова. «Иди домой. У тебя есть сутки, чтобы написать отказ. Не будешь знать как, позвонишь моему юристу. Но с тобой мы больше видеться не будем». Я поднимаюсь с места и, подумав, добавляю. «Ты не мать детям, а обычный инкубатор».